Одолеть парадную лестницу в особняке Каллинов на каблуках и в платье со шлейфом — слишком большой подвиг. Эх, тренироваться надо было. Во-вторых, список гостей. К началу церемонии прибудет клан из Деннелли во главе с Таней. Очень трогательно собрать в одном помещении Танину семью и наших гостей из Квиллетской резервации, то есть Блэка-старшего и Клироутеров. Клан Деннелли не жалует оборотней. Танина сестра Ирина так вообще на церемонию не приедет. Она все еще жаждет отомстить оборотням за убийство своего друга Лорана, который, в свою очередь, хотел убить меня. Из-за этой вражды клан Деннелли покинул семью Эдварда в час страшной беды. И только не укладывающийся ни в какие рамки союз с квиллетскими волками не дал нам пасть в борьбе с ордой новорожденных вампиров. Эдвард поклялся, что никакой опасности соседство динолейца с квиллетами не представляет. Тане и всей ее семье, за исключением Ирины, очень стыдно за свое дезертирство. Перемирие с оборотнями — ничтожная цена, пустяк для тех, кто хочет искупить вину. Однако на этом тревоги не заканчиваются. Ведь помимо серьезной проблемы есть еще одна, поменьше — моя низкая самооценка. Ни разу не встретившись с Таней, я все равно прекрасно понимала, какой удар эта встреча нанесет по моему самолюбию. Когда-то, в незапамятные времена, еще до моего рождения, она имела виды на Эдварда. Тут я ее не виню, перед ним невозможно устоять. Но она ведь как минимум прекрасна и как максимум ослепительна. И пусть Эдвард определенно, хотя и необъяснимо, предпочел меня, все равно я невольно буду сравнивать. Я попробовала поворчать на эту тему, но Эдвард знал, на что давить. «Мы для них почти родные, Белла», — напомнил он. «Они до сих пор чувствуют себя сиротами. Время тут не властно». Пришлось, скрипя сердце, согласиться. Теперь у Тани большая семья, почти такая же, как у Каллинов. Их пять. Помимо Тани, Кейт и Ирины, есть еще Кармен и Элиазар, появившиеся так же, как у Каллинов появились Элис и Джаспер. Всех их объединяет более милосердное, чем у прочих вампиров, отношение к людям. Однако, несмотря на расширение состава, Таня с сестрами по-прежнему чувствовали себя в определенном смысле обделенными и по-прежнему носили траур. Ведь когда-то у них была еще и мать. Я без труда могла понять, как пусто и одиноко им стало с ее потерей, которую не восполнить даже за 1000 лет. Попыталась представить, как жили бы Каллины, лишившись создателя своей семьи, ее главы и наставника, своего отца Карлайла. Попыталась и не смогла. Историю Таниного клана мне поведал Карлайл в один из тех долгих вечеров, когда я допоздна засиживалась у Каллинов, пытаясь узнать как можно больше, подготовиться как можно полнее и глубже к тому будущему, которое выбрала. Танину мать постигла та же участь, что и многих других, и ее история должна была послужить мне уроком, наглядной иллюстрацией одного из правил обитания в мире бессмертных. На самом деле правило это одно единственное, распадающееся на 1000 подпунктов. Храни тайну. Хранить тайну означает жить в неприметной глуши, подобно Каллинам, переезжая с места на место, чтобы не вызвать подозрения своей вечной молодостью. Или вообще обходить людей стороной, за исключением тех случаев, когда одолевает голод. Так жили кочевники вроде Джеймса с Викторией, и до сих пор живут приятели Джаспера, Питер и Шарлотта. А еще это означает полную ответственность за создаваемых тобой новых вампиров, которую смог обеспечить Джаспер, когда жил с Марией, и на которую наплевала расплодившая новорожденных вампиров Виктория. Из этого следует запрет на создание того, что в принципе не подвластно контролю. Я не знаю, как звали Танину мать. В отливающих золотом глазах Карлайла светилась печаль при воспоминании о Таниной боли. Они стараются не упоминать о ней и по возможности не думать. Женщина, создавшая Таню, Кейт и Ирину